Идеи и действительность. Церковь и синагога являются героинями многих художественных произведений, созданных в христианской Западной Европе. Их образы можно найти в полемической литературе, живописи, скульптуре, а также в религиозных театральных пьесах. Когда в скульптурные образы вкладывают текст диспута, в сущности получается театрализованный диалог, театрализованное религиозное действо с моралью в конце, призванное воспитывать человека и укреплять его вере. Перенос образов из теологических споров на стены соборов, на их окна и в театрализованные действа приучал к ним народ, делал их знакомыми и понятными. В средневековом искусстве все было поставлено на служение церкви и христианской вере. У искусства была одна задача – передать в понятной языковой и образной форме абстрактные теологические идеи. Искусство было нравоучительным. Частое появление синагоги и церкви в религиозных драматических действах, витражах, скульптурных группах и церковной живописи свидетельствует о том, что в христианской теологии этим образом придавалось большое значение, как и о том, впрочем, что они были популярными в народе. Идеология создавала язык образов, а он, в свою очередь, способствовал распространению идеологии и придавал ей силу. Парные образы церкви и синагоги наглядно демонстрируют то, как именно христианство воспринимало иудаизм, а также помогают понять взаимоотношения между этими двумя религиями. Исав – образ сатанинский и враждебный, а синагога – образ пристыженный и униженный. Однако создается впечатление, что художник ей сочувствует. Синагога сохраняет в созданных им образах свою честь, честь Ветхого Завета. Ее царственные атрибуты, пусть даже сломанные и падающие, указывают на высокий статус синагоги в прошлом. Возможно, в подаче образа выражена даже надежда на то, что, признав в конце концов христианскую правду, она вернется в свое прежнее царственное состояние. Сила искусства состоит в том, что оно может остановить определенное мгновение и превратить его в вечность, в которой прошлое, настоящее и будущее оказываются неразрывно связанными между собой. В персонификации синагоги воплощено вневременное еврейство. Однако стоило проникнуть в этот образ элементом современности и атрибутом современного художнику-еврея, как любовь к синагоге исчезает из его произведения. Образ синагоги являлся удобным инструментом для выражения той разницы, которую видели средневековые христиане между конкретными евреями и иудаизмом, а также для выяснения тех изменений, которые претерпевали взаимоотношения христианства и иудаизма на протяжении веков. Для средневекового зрителя церковь и синагога не являлись выражением только лишь теологических идей. Эти образы были для них и выражением объективной исторической ситуации. Победа церкви – это победа христианского большинства и поражение синагоги, а также поражение еврейского меньшинства. Положение современных евреев похоже на положение синагоги и доказывает правоту церкви. Те же законы, которые теперь запрещают евреям держать христиан-рабов и христианок-наложниц или занимать общественные должности, дающие власть и влияние, были приняты с целью приведения теологических идей в соответствие с реальностью общественной жизни, той реальностью, которую выражают образы церкви и синагоги. Поэтому образы церкви и синагоги могут служить не только введением в изучение взаимоотношений между двумя религиями, но и ключом к пониманию исторических изменений в обществе и постоянной связи между религиозным учением и исторической реальностью. В изобразительном искусстве, в драме и в полемической литературе синагога и церковь всегда выступают вместе. Ведь смысл этих образов состоит в том, что они пара. В представлении христиан ни один из них не может существовать сам по себе без присутствия постоянного и дополняющего его партнера. Победа церкви выражается через поражение синагоги. Эти образы находятся одновременно в состоянии конфликта и согласия. Конфликт выражается в споре, согласие и примирение в диалоге. Конфликт и гармония, диспут и диалог – являются стержнем взаимоотношений между евреями и христианами. Именно эти понятия и будут основополагающими для нашего исследования.